«Наклонитесь ко мне, Роберт», — сказала миссис Лейден. Впервые она назвала меня по имени, и я немного растерялся. Я перегнулся через барьер, но продолжал раскачиваться из стороны в сторону, чтобы никто не мог упрекнуть меня в том, что я нарушаю правила и не двигаюсь. Зал был набит битком. «Вы же знаете, я ваш друг, верно?» «Конечно, знаю». «Знаете, что я отыскала вам спонсоров?» «Разумеется». «Вы мне доверяете, не так ли?» «Конечно, я вам доверяю». «Роберт, Глория не та девушка, что вам нужна». Я промолчал. Любопытно было, что за этим последует. Я никак не мог понять, почему миссис Лейден проявляет ко мне такой интерес. Разве что... Ну, это было исключено. Она мне в бабушке годилась. «От нее вы никогда не дождетесь ничего хорошего», — продолжала миссис Лейден. «В душе она злая женщина и может поломать вам жизнь. Вы же не хотите загубить свою жизнь? Или хотите?» «Она этого не сделает», — возразил я. «Обещайте мне, что никогда больше не увидитесь с ней, когда здесь все закончится». «Ох, да я же не собираюсь жениться на ней. Ничего подобного», — заверил я. «Я в нее даже не влюблен. Но она довольно милая, просто временами впадает в депрессию». «Это не депрессия», — возразила миссис Лейден. «Это ненависть. Она ненавидит всех и вся. Она жестока и опасна». «Я и не догадывался, что у вас такое о ней впечатление, миссис Лейден». «Я старая женщина», — сказала она. «Ужасно старая женщина. И я знаю, что говорю. Когда это кончится...» «Роберт», — вдруг назвала она меня по имени, — «я не так бедна, как вы думаете. Я похожа на бедную женщину, но я не бедная. Я богатая, очень богатая и щедрая. Когда вы отсюда выберетесь,